Пальчик. Финская сказка. Глава первая. Жил когда-то на свете крестьянин. У него было три сына: Пьер, Поль и Жан. Пьер был толстый, румяный, ленивый и глупый. Поль тощий, желтый, завистливый и злой. Жан маленький, шустрый, веселый и смелый. Старшие братья в насмешку назвали его Пальчиком и уверяли, что он может спрятаться в отцовском сапоге. У крестьянина только и было добра, что три сына. В кладовой у него валялись пустые мешки, а в погребе стояли пустые бочки. Поэтому даже тень медной монетки считалась у них в доме богатством. Рожь была дорога, жизнь тяжела. И вот как только сыновья подросли, отец стал уговаривать их пойти побродить по свету, поискать счастье. «Не так-то легко жить у чужих людей и гнуть спину из-за куска хлеба», — говорил он, — «а все лучше, чем помирать дома с голоду». Братья подумали-подумали и решили, что оно и вправду лучше. А неподалеку от тех мест, где они жили, стоял королевский дворец. Такого великолепного дворца не было, пожалуй, на всем свете. Хоть он и был деревянный, но зато с 20 резными балкончиками, а окон в нем была целая дюжина, 6 вверху, 6 внизу и все со стеклами. Но вот нежданно-негаданно за одну ночь прямо перед окнами дворца вырос огромный дуб, да такой ветвистый, что в королевских покоях стало сразу темно. Король приказал немедленно срубить дуб. Но как ни старались придворные дровосеки, у них ничего не получалось. Самые острые топоры тупились после первого же удара. А если кому-нибудь и удавалось срубить хоть одну ветку, вместо нее в тот же миг вырастали две, да притом вдвое толще срубленной. Король обещал мешок золота тому, кто избавит его от этого неприятного соседства. Однако и королевское обещание не помогло. Хочешь не хочешь, а пришлось королю сидеть среди бела дня при свечах. Но это было еще полбеды. Гораздо хуже было то, что колодец королевского замка неизвестно почему вдруг высох до самого дна. Королю, принцессе и придворным приходилось пить мед и умываться пивом. Вот до чего дожили. И это в стране, где чуть ли не из-под каждого камня текут ручьи. Король был в отчаянии. Он обещал наградить поместьями, деньгами и титулом маркиза всякого, кто выкопает во дворе замка колодец такой глубины, чтобы воды из него можно было брать сколько угодно и когда только понадобится. Охотников до денег, поместья и титулов нашлось немало. Но заработать эту награду оказалось не так-то легко. Где бы ни начинали рыть, лопаты всюду натыкались на твердый камень. «Ваше Величество», — сказали министры, — «вырыть колодец так же невозможно, как срубить дуб». «Ну что же», — сказал король, — «раз это невозможно, значит, это должно быть сделано». Хоть королевство его, по правде говоря, было совсем захудалое, упрям он был ничуть не меньше китайского императора. И вот король приказал вывесить на воротах указ, скрепленный большой королевской печатью. В указе черным по белому было написано: «Его королевское высочество обещает тому, кто срубит дуб и выроет колодец, руку принцессы, своей единственной дочери, да еще пол королевства в придачу». Принцесса была прекрасна, как день. Половина королевства тоже чему-нибудь достоила, поэтому не мудрено, что всякий, кто умел держать в руках топор или заступ, хотели попытать счастье. Не успели слуги вывесить королевский указ, как со всех концов двинулись ко дворцу толпы здоровых молодцов с топорами, пилами, заступами и кирками на плечах. Они принялись пилить и рубить, копать и долбить, но все было напрасно. Дуб становился тверже, а гранит не делался мягче.